Администратор рассказала мне, что они держатся особняком. Ни с кем в гостинице не знакомятся. Я дал волю воображению. Три раза в день я наблюдал их за едой. По утрам наблюдал мистера и миссис Сент-Клер на веранде гостиницы. Он читал «Таймс», она вязала. Миссис Сент-Клер, надо полагать, в жизни не прочла ни одной газеты, ведь они признавали только «Таймс», а эту газету ее муж, разумеется, каждый день увозил с собой в Сити. Часов в 12 к ним присоединялась мисс Порчестер. «Как погуляла Элинор?» — спрашивала миссис Сент-Клер. «Очень хорошо, тетя Гертруда», — отвечала мисс Порчестер. «Когда докончишь ряд, дорогая», — говорил мистер Сент-Клер, бросив взгляд на вязание в руках жены, — «можно еще пройтись перед вторым завтраком». «Очень хорошо», — отвечала миссис Сент-Клер. Она складывала работу и отдавала мисс Порчестер. «Ты ведь пойдешь наверх, Элинор?» «Так захвати мое вязание. С удовольствием, тетя Гертруда. Ты, наверное, устала после прогулки?» «Да, я немного отдохну до завтрака». Мисс Порчестер скрывалась в доме, а мистер и миссис Сент-Клер медленно, плечом к плечу, пускались в путь по набережной, с тем, чтобы, дойдя до определенного места, также медленно вернуться назад. Встречаясь с кем-нибудь из них на лестнице, я раскланивался, и мне отвечали учтивым, без улыбки, поклоном. По утрам я даже отваживался поздороваться, но дальше этого дела не шло. Я уж думал, что мне так и не представится случая поговорить с кем-нибудь из них. Но потом мне показалось, что мистер Сент-Клер на меня поглядывает, и, решив, что он узнал мою фамилию, я вообразил, возможно, из чистого тщеславия, что читаю в этих взглядах любопытство. А еще дня через два, когда я сидел у себя в номере, ко мне явился коридорный с поручением. «Мистер Сент-Клер велел кланяться, и не одолжите ли вы ему справочник Уитакера?» Я удивился. «С чего он взял, что у меня есть справочник Уитакера?» «А ему администратор сказала, что вы, мол, пишете». «Какая тут связь, я не понял». «Передайте мистеру Сент-Клеру, что я бы с удовольствием, но, к сожалению, справочника Уитакера у меня здесь нет». Вот случай и представился. Теперь мне и вовсе не терпелось поближе познакомиться с этими фантастическими существами. Мне доводилось набрести в сердце Азии на неведомое племя, обитающее в какой-нибудь одной деревушке среди других чуждых ему племен. Никто не знает, как эти люди туда попали и почему осели именно здесь. Они живут своей жизнью, говорят на своем языке и не общаются с соседями. Никому не известно, кто они такие, то ли потомки какой-то группы, отставшие от своих соплеменников, когда орды их прокатились по этим местам, то ли последние вымирающие представители какого-то могущественного народа, некогда владевшего этим краем. Они окружены тайной. У них нет истории и нет будущего. Нечто подобное я усмотрел и в членах этой диковинной семейки. Они принадлежали к эпохе, канувшей в небытие. Напоминали персонажей из неторопливых, старомодных романов, какие читали наши отцы. Умудрились прожить последние 40 лет так, словно мир все это время стоял на месте. Они вернули меня в мое детство. Привели мне на память многих людей, уже давно лежащих в могиле. Может быть, дело тут в дистанции, но у меня сложилось впечатление, что таких своеобычных людей теперь не бывает. Когда в те времена про человека говорили «да, это оригинал», честное слово, это что-то дозначило. И в тот вечер, после обеда, я пошел в гостиную и бесстрашно заговорил с мистером Сент-Клером. «Мне очень жаль, что у меня нет справочника Уитакера», — сказал я. «Возможно, вам пригодится какая-нибудь другая моя книга. Так сделайте одолжение». Мистер Сент-Клер был явно поражен. Его дамы даже не подняли глаз от рукоделия. Наступила неловкая пауза. «Право же, это не важно. Просто я понял из слов администратора, что вы писатель». Я напряженно думал. Видимо, какая-то связь между моей профессией и справочником Уитакера все же была, но она от меня ускользала. В былые дни мистер Троллоп частенько обедал у нас на Ленстер-сквер. И он, помнится, говорил, что для писателя две самые нужные книги — Библия и справочник Уитакера. «Оказывается, в этой гостинице когда-то останавливался Такерей», — сказал я, опасаясь, как бы разговор не иссяк. «Мистера Такерея я всегда недолюбливал, хотя он не раз обедал у моего тестя, покойного мистера сарджента Сондерса. На мой вкус он был чересчур циничен. Моя племянница до сих пор не читала «Ярмарку тщеславия». Мисс Порчестер слегка покраснела, когда разговор коснулся ее. Подали кофе, и миссис Сент-Клер обратилась к мужу. «Может быть, этот джентльмен доставит нам удовольствие, выпьет кофе с нами?» Хотя вопрос был задан не мне, я поспешил ответить большое спасибо и сел. Мистер Троллоп всегда был моим любимым писателем, сказал мистер Сент-Клер. Он-то был безупречный джентльмен. Чарльзом Диккенсом я восхищаюсь, но Чарльзу Диккенсу не удалось изобразить джентльмена. Я слышал, нынешняя молодежь находит мистера Троллопа скучноватым. Мисс Порчестер, например, предпочитает романы Уильяма Блэка. Его я, к сожалению, не читал. Примечание. Уильям Блэк, 1841-1898 годы, плодовитый английский писатель. Ныне забытый. «А, вы, значит, как и я, несовременный. Моя племянница однажды уговорила меня прочесть роман некой мисс Родды Броутон, но больше 100 страниц я не осилил». Примечание. Родда Броутон, 1840-1920 годы. Английская писательница, в молодости славившаяся своим вольномыслием. «Я не говорила, что он мне нравится, дядя Эдвин», — попробовала оправдаться мисс Порчестер и опять покраснела. «Я сказала, что, по-моему, написано слишком смело, но что все о нем говорят. Уверен, тетя Гертруда предпочла бы, чтобы ты не читала книг такого рода. Однажды вмешался я. Мисс Броутон мне сказала, что когда она была молода, ее книги находились слишком острыми, а когда состарилась, слишком пресными. И это очень обидно, потому что она 40 лет писала совершенно одинаково. «Ах, вы были знакомы с мисс Броутон?» — спросила мисс Порчестер, впервые обращаясь ко мне. «Как интересно. А Уиду вы тоже знали?» «Эленор, милая, вот сюрприз. Неужели ты хочешь сказать, что читала Уиду?» «А вот и читала, дядя Эдвин. Я читала «Под двумя флагами», и мне очень понравилось». Примечание. Уида, псевдоним Марии Луизы де Роме, 1839-1908 годы. Автор 45 романов из великосветской жизни в Англии и в Италии. «Под двумя флагами» — ее первый роман. 1882 год. «Ты меня шокируешь. На что только не отваживаются современные девушки. Просто уму непостижимо. Вы всегда говорили, что когда мне исполнится 30 лет, дадите мне полную свободу. Разрешите читать все, что я захочу». «Но, дорогая моя Эленор, свобода и распущенность не одно и то же», — возразил мистер Сент-Клер вполне серьезно, хоть и с легкой улыбкой, чтобы укор не показался ей обидным. Ах, не знаю, удалось ли мне, пересказывая этот разговор, передать ей впечатление, как от прелестной старинной мелодии, которую он на меня произвел. Я мог бы без конца слушать, как они обсуждают развратный век, чья молодость пришлась на 80-е годы. Я бы много дал, чтобы увидеть их большой вместительный дом на Ленстер-сквер. Я бы сразу узнал обитый красным плюшем гарнитур гостиной, каждый предмет на раз навсегда отведенном ему месте, и при виде горок с дрезденским фарфором воскресло бы мое детство. В столовой, где они обычно сидели по вечерам, поскольку гостиная предназначалась только для приема гостей, наверняка был постелен турецкий ковер и стоял огромный буфет красного дерева, битком набитый серебром, а по стенам висели картины, приводившие в восхищение миссис Хэмфри Уорд и ее дядю Мэтчью на академической выставке 88-го года. Примечание. Мэри Августа Уорд, урожденная Арнольд, более известная как миссис Хэмфри Уорд, английская писательница и филантропка, 1851-1920 годы. Ее дядя Мэтью Арнольд, 1822-1888 годы, известный поэт, критик и эссеист. На следующее утро в живописном местечке на задах Элсума я встретил мисс Порчестер, возвращавшуюся со своей ежедневной пешеходной прогулки. Я был бы рад составить ей компанию, но меня удержала мысль, что прогулка вдвоем с мужчиной, пусть и моего почтенного возраста, чего доброго отпугнет сию 50-летнюю девицу. Она ответила на мой поклон и покраснела. Как ни странно, чуть подальше я столкнулся с тем забавным человечком в черных перчатках, с которым недавно перекинулся несколькими словами на набережной. Он притронулся к своему ветхому котелку. «Прошу прощения, сэр», — сказал он. «Не найдется ли у вас спички?» «Пожалуйста», — ответил я, — «но папирос у меня, к сожалению, при себе нет». «Закурите мою», — предложил он, доставая из кармана обертку. Она была пуста. «Надо же», — и у меня, как на грех, ни одной не осталось». Он пошел дальше, и мне показалось, что он немного ускорил шаг. Он уже вызывал у меня кое-какие сомнения. Не хватало, чтобы он вздумал приставать к мисс Порчестер. Я чуть не повернул за ним следом, но передумал. Человечек он воспитанный и едва ли станет докучать порядочной женщине. В тот же день я снова его увидел. Я сидел на набережной. Он приближался ко мне мелкими семенящими шажками. Было ветрено, и ветер словно гнал его по улице, как сухой лист. На этот раз он без всяких колебаний подсел ко мне. «Вот и еще раз встретились, сэр. Да, тесен мир. Разрешите мне, если не помешаю, немного отдохнуть. Я что-то устал». «Скамейка общественная. У вас на нее столько же прав, как у меня». Я не стал дожидаться, когда он попросит спичку, и тут же предложил ему папиросу. «Вы очень любезны, сэр. Я вынужден ограничивать себя в курении, но те папиросы, которые курю, курю с удовольствием. Житейских радостей с годами остается все меньше. Но по опыту скажу, те, что еще остались, особенно ценишь. Мысль утешительная. Прошу прощения, сэр, но я не ошибаюсь. Вы действительно наш известный писатель?» «Я писатель. Но как вы это узнали? Видел ваш портрет в иллюстрированных журналах. Вы-то меня, вероятно, не узнаете». Я посмотрел на него. Неприглядный человечек в поношенной черной одежде. Длинноносые глаза голубые. Простите, не узнаю. «Не мудрено, что я изменился», — вздохнул он. «Одно время мои фотографии печатали во всех газетах Соединенного Королевства. Впрочем, все эти газетные фотографии никуда не годятся. Даю слово, есть такие, на которых я бы сам себя не узнал, если б не подпись». Он помолчал. Было время отлива, и за галькой пляжа протянулась желтая полоса глинистого дна. Волнорезы торчали из нее, как остовы доисторических животных. «Писать книги. Это должно быть страшно интересно, сэр. Я часто думал, что у меня у самого есть к этому склонность. В разные периоды моей жизни я очень много читал. В последнее время, правда, почти не читаю, и зрение не то, что было, и вообще. А написать книгу я бы, наверное, мог, если бы постарался. Говорят, одну книгу может написать каждый», — отозвался я. «Не роман, знаете ли. До романов я небольшой охотник. Предпочитаю исторические труды, все в таком роде, или мемуары. Если бы кто согласился издать, я бы не прочь написать мемуары». «Да, это сейчас модно. Таким разносторонним опытом, как я, мало кто располагает. Не так давно я даже написал об этом письмо в одну воскресную газету, но они мне не ответили». Он устремил на меня долгий оценивающий взгляд. «Неужели сейчас попросит полкроны? С его-то респектабельной внешностью. Вы, конечно, не знаете, кто я такой, сэр». «Честно говоря, не знаю». Он как будто что-то обдумал, потом разгладил на пальцах черные перчатки, задержался взглядом на дырочке и, наконец, не без самодовольства изрек: «Я знаменитый Мортимер Эллис». «Да?» Никакого более подходящего междометия я не придумал, будучи убежден, что слышу это имя впервые. На лице его изобразилось разочарование, и это меня немного смутило. «Мортимер Эллис», — повторил он. «Неужели это вам ничего не говорит?» «Решительно ничего. Я, понимаете, очень мало живу в Англии. Интересно, думал я, чем он прославился?» Я мысленно перебрал несколько вариантов. Спортсменом он, безусловно, никогда не был, а ведь в Англии только на их долю выпадает настоящая слава. Но он мог в прошлом проповедовать христианскую науку или ставить рекорды на бильярде. Самая незаметная фигура — это, конечно, бывший министр. И он вполне мог оказаться министром торговли в каком-нибудь усопшем правительстве. Но и на политического деятеля он не был похож. «Вот она, слава!» — произнес он с горечью. «Да в Англии я много месяцев был притчей во языцах. Посмотрите на меня хорошенько. Не может быть, чтобы вы не видели моих снимков в газетах. Мортимер Эллис». Я покачал головой. Он выдержал паузу для пущего эффекта. «Я знаменитый многоженец». «Ну, что прикажете ответить, когда совершенно незнакомый человек сообщает вам, что он знаменитый многоженец?» «Признаюсь, порой я тешу себя мыслью, что за словом в карман не лезу, но тут я буквально онемел». А он продолжал: «У меня было 11 жен, сэр». «Многие считают, что и с одной нелегко справиться». «А это от отсутствия практики. Кто был женат 11 раз, тот женщин наизусть знает». «Но почему вы остановились на 11? «Вот-вот, я так и знал, что вы это спросите. Как увидел вас, сразу подумал, лицо у него умное. 11 — нелепое число, верно? Что-то в нем есть незаконченное. 3 — это, может быть, у любого, и 7 еще туда-сюда. 9, говорят, приносят счастье. 10 тоже неплохо, но 11 — я только об этом и сожалею. Ну, все бы ничего, кабы только довести счет до дюжины». Он расстегнул пальто и извлек из внутреннего кармана бумажник, толстый и сильно засаленный. Из бумажника достал целую пачку газетных вырезок, грязных, потертых на сгибах, и штуки 3 развернул. «Вы только взгляните на эти снимки и сами скажете, похожи они на меня. Поглядеть на них, можно подумать, что это какой-то уголовник». Вырезки были длинные. Можно было не сомневаться, что среди газетных редакторов Мортимер Эллис в свое время котировался высоко. Одна корреспонденция была озаглавлена «Муки многократного мужа». Другая — «Бессердечного мерзавца к ответу». Третья — «Презренный негодяй дождался своего Ватерлоо». «Хорошей прессой это не назовешь», — протянул я. Он пожал плечами. Вообще-то я на газеты не обращаю внимания. Слишком многих журналистов знал лично. Нет, кого я не могу простить, так это судью. Он обошелся со мной безобразно. И себе только навредил. В том же году умер. Я пробежал глазами корреспонденции. Он, я вижу, дал вам 5 лет. Позор! Иначе не назовешь. А вы посмотрите, что тут сказано. Он ткнул в нужную строку указательным пальцем. 3 из его жертв подали ходатайство о помиловании. Вот они, значит, как ко мне относились. И после этого он дает мне 5 лет. Да еще обзывал по-всякому. Бессердечный негодяй. Это я-то. Добрейший души человек. Язва на теле общества. Опасен для окружающих. Сказал, что, будь его воля, приговорил бы меня к наказанию плетьми. Не то самое страшное, что он дал мне 5 лет. Хотя я продолжаю считать, что это чересчур. Но какое он, скажите, имел право так надо мной измываться? Никакого не имел права. И я ему не прощу никогда. Проживи я хоть до 100 лет. Щеки многоженца вспыхнули, слезящиеся глаза сверкнули. Для него это была наболевшая тема. «Можно прочесть?» — спросил я. «Для чего же я вам их и дал? Непременно прочтите, сэр. Если после этого вы не согласитесь, что я жертва чудовищной несправедливости, значит, вы не тот человек, за какого я воспринимал.